Первые трудности. Эпиграф. Об чем тут говорить, раз они не хочут? Хочут они, хочут, только стесняются. Диалог из фильма. Митя Пушков гостей не любил. Они вносили в его размеренную, спокойную жизнь излишнюю суету. Еще в детстве, когда приходили гости, они начинали его тискать, сюсюкать с ним, заставляли читать стихи, задавали глупые вопросы. Особенно ему надоедал муж маминой сестры, дядя Сеня. Каждый раз он брал Митю на руки и говорил одно и то же. «Ух, какой стал здоровый, будто прям не поднять! И сколько же тебе годиков натикало?» И когда Митя говорил, сколько ему натикало, дядя Сеня обязательно удивлялся. «Ну, Клава, он же у тебя готовый жених! Скоро на его свадьбе гулять будем!» После этого все гости смеялись. И хотя Митя понимал, что это всего лишь шутка, слова дяди Сени почему-то его очень смущали. Как-то незаметно для себя и в детском саду, и потом в школе Митя стал сторониться девчонок. А при общении с ними краснел, нервничал, заикался, да и вообще чувствовал себя не в своей тарелке. После каждого такого случая он долго себя ругал. Доказывал, что девчонки такие же люди, как и все, и в них нет ничего страшного, но все эти увещевания особой пользы не приносили. При каждой новой встрече со сверстницей Митя вел себя по-прежнему и старался уйти как можно быстрее. Девчонок сначала это развлекало, и они специально уделяли ему самое пристальное внимание, чтобы посмотреть на его смущение. Но в старших классах им это порядком надоело, и они перестали Пушкова замечать. Поэтому как-то само собой получилось, что уже будучи на третьем курсе института, он еще не встречался ни с одной девушкой. Зато в свободное время Митя запоем читал книги о любви и сексе и с интересом слушал рассказы сокурсников об их наполненной приключениями личной жизни. Пушков, наверное, не признавался даже себе, но им все чаще овладевало чувство зависти. Ему, например, очень хотелось утром прийти в институт и, бросив портфель на парту, сказать: «Ах, и настроение паршивое. Вчера опять с Ленкой поссорился». А на приглашение пойти выпить кружку пива ответить: «Понимаешь, старик, сегодня никак не могу. Деловая встреча у женского общежития». Или еще лучше позвонить с какой-нибудь вечеринки домой и, подмигивая друзьям, сказать: «Мам, ты меня сегодня не жди, я тут у приятеля переночую». А тут еще этот дядя Сеня. Он постарел с годами, но характер у него почти не изменился. Теперь, приходя в гости к Пушковым, он обязательно спрашивал у Мити: «Ну как, Орел, не женился еще?» И когда тот отвечал, что не женился, дядя Сеня удовлетворенно кивал и добавлял: «Правильно! Всегда успеешь себе ярмо на шею надеть. Гуляй, пока гуляется». Пушков понимал, что дядя, призывая его гулять, имеет в виду не прогулки перед сном на свежем воздухе. Но как гулять именно в том смысле, в каком предлагал дядя Сеня, Митя не знал. И вот тогда Пушков во что бы то ни стало решил познакомиться с девушкой. Теоретической подготовки для этого у него было предостаточно. Оставалось только волевым усилием подавить в себе комплексы и действовать как можно решительнее. Для большей уверенности Митя решил взять ключи от квартиры у Вовки Годунова. Пушков не раз слышал, как сокурсники просили у Вовки ключи на вечер. Годунов жил с родителями, но имел и собственную квартиру, поэтому среди ребят он пользовался особым уважением. Пушков подошел к Вовке в перерыве между лекциями и как можно безразличнее спросил: «Слушай, Годунов, ты не мог бы мне на сегодня ключики одолжить?» «Тебе?» — не поверил Вовка. «Мне?» — подтвердил Пушков. — Ситуация, понимаешь, так складывается. — С родителями поругался, — предположил Вовка. — Нет, тут другое, — смутился Митя. — Ну, раз другое, — покровительственно сказал Годунов, — тогда, конечно, дам. Но чтоб завтра утром вернул, они мне самому понадобиться могут. Митя взял ключи и быстро, как будто они жгли ему руку, спрятал их в боковой карман. Знакомиться Пушков решил на студенческом вечере волонтеров. Институт таким образом планировал поблагодарить всех студентов, участвующих в волонтерском движении. Вечер обещал быть классным. После занятий Пушков вернулся домой, переоделся во все модное и поехал в клуб. Вечеринка была в разгаре, диджей старался изо всех сил. Оглядевшись, Митя обратил внимание на довольно симпатичную девушку, которая, отдыхая после очередного быстрого танца, курила возле открытого окна. Пушков сразу решил, что знакомиться будет именно с ней. Митя знал, что стоит ему только засомневаться, и он уже вообще никому не подойдет. Поэтому, как только начался медленный танец, он решительно двинулся в сторону незнакомки. Не доходя до нее нескольких шагов, он остановился и робко сказал: «Позвольте вас пригласить». Девушка глядела Пушкова с ног до головы и, видимо, удовлетворившись результатами осмотра, отправила одним щелчком горящую сигарету в окно. Затем обвела руками дрожавшую от напряжения Митину шею, и они начали танцевать. Надо сказать, что танцевать Митя не умел совершенно, но в современном танце этого, к счастью, и не требовалось. Понимая, что именно сейчас надо заговорить, Пушков вежливо спросил: «Простите, но мне было бы интересно узнать ваше имя». «Ирен, через букву «Э», — кокетливо ответила девушка и, теснее прижавшись к Пушкову, спросила: «А тебя?» Митя ответил не сразу. Он хотел тоже перевести свое имя на английский, но у него ничего не получалось, в голову лезла только абсолютно неуместная сейчас вариация «Митяй». «Меня зовут Митя», — сказал несколько подавленно Пушков. «Какое старомодное имя!» — засмеялась девушка. «Тебя, наверное, назвали в стиле ретро». Пушков почему-то обиделся и неожиданно для себя спросил: «А что, имя Ирен у вас прямо в паспорте записано?» «Много будешь знать, скоро состаришься», — отшутилась девушка дежурной фразой. Больше говорить было не о чем. И Митя, чтобы поддержать разговор, сказал: «Ирен, поехали ко мне». «Зачем?» — спросила Ирен после небольшой паузы. Ответить честно на этот вопрос было невозможно. Поэтому Митя сказал первое, что пришло в голову: «У меня из окна прекрасный вид открывается. И потом мы можем, ну, это, музыку послушать», — пришла на помощь Ирен. «Да», — обрадовался Митя, — «и кофе попьем». «И кофе», — как их подтвердил Митя, по-прежнему не замечая иронии. «Ладно, поехали», — согласилась вдруг вполне серьезно Ирен. Они вышли из клуба. На улице уже было темно, в свете фонарей медленно планировали снежинки. Митя взял Ирен под руку, и они пошли к остановке. — Куда мы идем? — поинтересовалась Ирен. — К остановке трамвая, — наивно ответил Митя. — Нам тройка и девятка подходит. — Может, на такси быстрее? — мягко намекнул Ирен. — А куда торопиться? У нас еще вся ночь впереди, — пошутил Пушков, смутно понимая, что говорит что-то не то. Они сели на трамвай, потом на автобус, и через какие-нибудь 40 минут уже подходили к дому Вовки Годунова. Митя здесь раньше никогда не был, но старался идти уверенно, разыгрывая из себя человека, который прожил в этом доме всю жизнь. Правда, у двери произошла неприятная заминка. Митя никак не мог справиться с дверным замком. Ирен решительно отобрала у него ключи и почти мгновенно открыла дверь. — Вы раздевайтесь и проходите, — радушно сказал Митя, — а я пойду кофе приготовлю. Она кивнула, и он убежал на кухню. Митя не появлялся долго. Он гремел кастрюлями, открывал ящики и даже зачем-то хлопал дверцей холодильника. — Что ты там ищешь? — нетерпеливо крикнула Ирен из комнаты. — Да вот кофе куда-то запропастился, — горестно откликнулся Митя. — И спички, как назло, кончились. — Кофе в боковом шкафу на верхней полке, а спички в ящике у плиты. — Нашел! — радостно закричал Митя, но через несколько секунд он вбежал в комнату. Вид у него был ошеломленный. — Простите, Ирен, а откуда вам известно, где лежат кофе и спички? — У меня раньше здесь подруга жила, — с какой-то злой иронией ответила Ирен. — А, тогда понятно, — протянул Митя, хотя ему было абсолютно непонятно, какая подруга могла жить в холостяцкой квартире Годунова. Митя сел на тахту рядом с Ирен, мучительно размышляя, о чем в такой ситуации можно поговорить. Наконец спросил: — А летом вы где отдыхали? Не отвечая, Ирен поежилась и, придвинувшись вплотную к Мите, сказала: — Что-то меня знобит. — Я принесу куртку, — попытался вскочить Пушков. — Не надо. Я сейчас и так согреюсь, — томно произнесла Ирен, прижимаясь к нему всем телом. Митя начал мелко дрожать и вдруг, неестественно громко вскрикнув: — Ой, у меня там чайник кипит! — бросился на кухню. Вернулся он только минут через пять. — Дурачок, где же ты так долго был? — ласково встретила его Ирен. — Ждал, когда чайник закипит, — честно признался Митя. Ирен легко поднялась с тахты и начала тщательно задергивать шторы. Правильно, — одобрил Митя ее действие. Я тоже, когда телек смотрю, всегда шторы задергиваю. Сейчас как раз должно начаться шоу «Уральские пельмени». Может, сегодня обойдемся без пельменей? Митя вдруг почувствовал, что он во что-то уперся. Оказывается, последние несколько минут он понемногу, незаметно даже для себя, отползал и сейчас оказался в самом дальнем углу тахты. Дальше отступать было некуда. И тогда Митя заговорил быстро и сбивчиво. Мол, наверное, сейчас уже поздно, наверное, Ирен пора домой, а он ее задерживает. Ему было очень приятно провести с ней время, и он готов ее проводить, а завтра он ей позвонит, и они обязательно встретятся. В ответ на эту учтивую речь Ирен повела себя очень странно. Она уничтожающе посмотрела на Митю и выбежала в прихожую. На попытку помочь ей одеться и повторное предложение проводить ее домой, Ирен довольно грубо оттолкнула Пушкова и сказала: «Как-нибудь без тебя доберусь». Только когда за Ирен захлопнулась дверь, Митя почувствовал, в каком страшном напряжении он находился эти несколько часов. Пушков еле добрался до тахты и мгновенно уснул. На следующее утро, отдавая ключи, Митя с чувством пожал руку Вовке Годунову и сказал: — Спасибо, старик, выручил. Не знаю, что бы я без тебя делал. — Да ладно тебе, дело житейское. Если опять прижмет, то обращайся. Если смогу, помогу. А еще через неделю к Пушковым в гости пришел дядя Сеня. Увидев Митю, он почти с порога задал свой излюбленный вопрос. — Ну что, Орел, не женился пока? И тогда Митя почему-то очень громко, почти истерично закричал. — Не женился, не женился! Гуляю, пока гуляется!